Глава вторая. Туман. Остров Итуруп. Парочка туристов, наслаждавшиеся видами с лодки в самом центре озера Красивое, с удивлением увидела странный зеленый туман, подобно лавине, сошедшей к озеру с горы Малеева. Какое-то время они, разинув рот, наблюдали невиданное явление и фотографировали его. А потом волна мглы покатилась на них со скоростью несущейся вскачь лошади. Не успело удивление туристов перейти в страх, как их накрыло. Несколько секунд, и объективная реальность для них погасла. Жители поселков Горный Буревестник ошеломленно наблюдали, как на склонах горного хребта Богатырь внезапно возник и начал довольно быстро спускаться к ним вал зеленого тумана. Зеленая мгла меньше чем за полчаса накрыла оба поселка, а когда она схлынула, большинство жителей остались лежать там, где до того стояли, впав в странное забытье, напоминающее летаргию. А остальные с пустыми, невидящими глазами, заполненными зеленой мутью, принялись, покачиваясь, ходить словно сомнамбулы, совершенно не осознавая действительность. Рыбаки, возвращающиеся с залива Касатка в поселок Горячие Ключи, оказались накрыты волной зеленых хмари, подошедшей с озера Благодатные, и десяткам пустоглазых зомби стало больше. А через четверть часа и сам поселок превратился в сонное царство. В нем не осталось ни одного бодрствующего человека. Из окрестностей Курильска, единственного на острове города, стали поступать пугающие сообщения о каких-то жутких тенях в форме чудовищ, которых видели то там, то здесь. В Курильском заливе и заливе Простор было обнаружено несколько кораблей-призраков, рыбацких лодок, лежавших в неуправляемом дрейфе. Две из них сильным волнением бросило на прибрежные камни. И на всех команды были в состоянии больше напоминающем кому, чем сон. Полчаса спустя аэропорт Курильска накрыла густая пелена все того же непонятного зеленого тумана, после чего там прекратилось всякое движение, и сотрудники аэропорта перестали отвечать на звонки. А еще через несколько минут на всем острове полностью отрубились все средства связи, вплоть до спутниковых телефонов. Курильск и поселки Рыбаки и Китовый утонули в ядовито-зеленой хмаре в течение часа после этого. Охотники из села Активные, увидев странный туман, надвигающийся на них от озера Славное, сочли за лучшее вернуться в село. Но это явление, двигавшееся с аномально высокой скоростью, настигло их уже на полпути, и до села они не дошли. А через полчаса селяне заметили катящуюся на них с востока волну мглы. Некоторые из них, пока связь еще работала, успели услышать странные новости из Курильска, а потому дожидаться жутковатой аномалии не захотели. Кто-то попытался, несмотря на довольно сильное волнение, выйти в море на моторке. Но уже в километре от берега им померещились высунувшиеся из воды щупальца гигантских осьминогов. Насмерть перепуганные селяне предпочли верной смерти от неведомо откуда взявшихся морских чудовищ неопределенность зеленой хмари, в которой уже утонуло все активное. А между тем авиадиспетчером Южно-Сахалинска незадолго до обрыва связи поступил звонок из Курильска, что из-за погодных условий аэропорт города не принимает, и что на острове из-за той же погоды большие проблемы со связью. В областном центре не встревожились. Погода в регионе периодически еще и не такие кунштюки откалывала. К этому все привыкли, и потому наверх докладывать не стали. А вскоре Итуруп замолчал окончательно. И, конечно, никому в здравом рассудке в голову бы не пришло, что к воцарившейся на острове тишине самое прямое отношение имеет шагающий по дороге в направлении поселка Буревестник высокий блондин скандинавского типа, ведущий за собой 8-летнего мальчика. Айтуруп спал и видел непрекращающийся кошмар. Аре кажется, что она в аду. Вопли, кошмарные тени, все пожирающие волны густой зеленой мглы и остающаяся после них мертвая тишина. Только кое-где, словно зомби из низкосортных ужастиков, покачиваясь, бродят немногочисленные сомнамбулы. А когда наступает тишина, вновь становятся слышны крики мальчика. «Услышьте меня! Помогите! Спасите кто-нибудь! Позовите папу и маму!» Последняя просьба всегда сопровождается смутными образами мужчины и женщины. Дорого бы дала Аре, чтобы не видеть и не слышать ничего. Но сейчас она не властна над собственным сознанием. И все эти образы продолжают неотступно лезть ей в голову, несмотря на ее отчаянное желание от них избавиться. Все по кругу. Остров пожирает зеленый туман. Отчаянно зовет на помощь неведомый мальчик. «Оставьте меня в покое!» — отчаянно вопит Аря. Вернее, только думает, что вопит. Здесь, в области видений, Ари бессильна. Как странно, никогда раньше у нее не было видений. Глушитель и глушитель, измененные узкой специализацией, способные только подавлять чужие особые таланты. Ни дальновидения, ни пророческого дара. Откуда это все взялось, черт побери? Снова туман, тени и крики. И мальчик зовет. Позовите ему папу и маму, видите ли. Дьявол, да как это сделать-то? У Ари нет ни талики сочувствия к страданиям неведомого пацана. Все, чего ей хочется, это чтобы он заткнулся. Если для этого придется ему помочь, пусть так. Вот только она ничего не знает. Лежит где-то беспомощная в мире кошмаров и странных видений. Часть ее тела терзает боль, а второй словно и нет вовсе. Когда в очередной раз звучат мольбы мальчишки насчет родителей и появляются их расплывчатые силуэты, Ари пытается присмотреться, чтобы разглядеть их, но образы тут же будто штормовой волной смывают. Похоже, парня держат в ментальном заточении, а он пытается вырваться. Но все, на что его хватает, безадресные сигналы СОС ближнего действия. А те, кто может ему помочь, очевидно, далеко, не докричаться. Пацан-то и сам, похоже, не промах. А уж тот, кто его заточил, и подавно. По-хорошему не связываться бы, целее будешь. Но сколько еще можно терпеть крики мальчишки? Ари кажется, что еще немного, и она сойдет с ума. Как будто у нее и без того мало проблем. Рана, физическая немощь, еще. Еще она застряла здесь, в мире грез, не в силах вернуться в реальность. Да, здесь она видит, слышит и чувствует больше, но сейчас ей хочется уже выпасть в глубокий отруб и не воспринимать ничего вообще. Но какой там отруб? Наоборот, ее сознание вовлекается в происходящее, и сразу возникает куча вопросов. Кто этот пацан? Кто его заточил внутри его разума? Что это за зеленый туман? И вообще, что творится на этом проклятом острове? Вот зачем она все это узнала, если не в состоянии даже просто найти ответы, а тем более хоть что-то сделать? Так, стоп. Но есть ведь тот отживший, который ее зачем-то спас. Возможно, что-нибудь сможет сделать он? Или хотя бы узнать, а? Только как с ним поговорить, если она не может вернуться в физическую реальность? Кричать, как тот мальчишка? Только ведь отжившие все равно, что бревна в плане особого восприятия. Слепы и глухи. Фиг докричишься. Так, а это еще что? Холод усиливается, только это уже не физическое ощущение, а ментальное. Что-то приближается. Холодное, враждебное. Туман. Ари взмывает сознанием воздух и видит всю картину сверху. Вечер, штормовое море, одинокий маяк на каменном мысу и туман. Та самая зеленая непроглядная мгла не спеша накатывается на маяк, чтобы пожрать его и всех, кто в нем. Ох, это ведь значит, что и ее в том числе. Ари не имела ни малейшего понятия о природе этой мглы. Правда, надеялась, что ей, как измененной, да еще со способностью глушения, она не сможет причинить вред. Но уверенности в этом все же не было. А потом, как же отживший, который ее спас? Он-то стопроцентно уязвим. Ари же сейчас совершенно беспомощна и во всем от него зависит. Что с ней будет, если зеленая хмарь пожрет ее спасителя? На Ари накатила паника, сменившаяся жуткими ощущениями бессилия и отчаяния при виде неотвратимо надвигающейся волны тумана. Нет, нет, только не это. Игорь Бахтин нервничал. Он только что в очередной раз проверил прожектор, хотя делал это всего лишь полчаса назад. С прожектором все было в порядке, и этот факт оказался единственным приятным исключением на общем мрачном фоне, так как больше порядка не было ни в чем. Штормило. Молчало радио, телевизор. Молчал даже спутниковый телефон, чего с ним отродясь не случалось. А тут еще и загадочная раненая женщина с парализованными ногами, которую Игорь спас от верной гибели, вытащив из бурного моря. Как она там оказалась? Ни о каких кораблекрушениях последние дни слышно не было. А шторм? Ну, так себе шторм, вообще-то, баллов 5, не больше. Он разве что для моторки или катера опасен, но не для серьезного судна. Но состояние ее было просто ужасное. Ее в больницу надо. Причем даже не в Курильск, а на материк. Как минимум в Хабаровск, а лучше вообще в Москву. Что он, Игорь Бахтин, смотритель маяка с курсами оказания первой помощи за плечами, может сделать в этом случае? И почему она так запаниковала при слове «больница»? Чего боится? В розыске, что ли? А если она без квалифицированной медпомощи умрет или до конца жизни будет приговорена к инвалидной коляске? Маяк на мысе Клык, может, и не самое уединенное место на Земле, но уж точно в лидирующей десятке списка. Общительный человек не пойдет туда работать смотрителем. Человек, который ищет бурной, разнообразной жизни, изобилующей приключениями, тоже. Игорь Бахтин был как раз тем, для кого подобная работа – то, что доктор прописал. Вдовец с 9-летним стажем, пославший к черту руководство на прошлой работе и улетевший на край мира как раз за тем, чтобы полностью перезагрузить свою жизнь, вычеркнув из нее все, что ввергало ее в хаос. А вот теперь хаос возвращался, причем самым непредсказуемым образом, в виде парализованной симпатичной шатенки, каким-то образом оказавшейся в заливе львиная пасть. Приключения подобного рода – последнее, что Игорю сейчас нужно в жизни. Но не мог же он в самом деле бросить ее там на погибель. А что теперь? Сколько еще незнакомка пробудет без сознания? Кормить ее как, например? Внутривенно? Это только в больнице. Здесь у него... Эх, кажется, он уже идет по кругу в своих размышлениях, но выхода по-прежнему не видно. Игорь вышел на верхнюю кольцевую галерею. Ему надо было проветриться, пока не начался ливень, на который сгустившиеся тучи довольно ясно намекали. А вот ветер... Ветер Игорю сейчас очень кстати, проветрит мозги как следует. На галерее дуло основательно. Бахтин глубоко вдохнул холодный и влажный воздух и с наслаждением подставил лицо агрессивным порывам, глядя на пенящееся в предштормовой ярости Охотское море. Затем повернулся в сторону острова и замер. С горы Львиной пасти надвигался туман. Это уже было странно. Он обычно формируется в низинах и чаще всего над водой, а не на вершинах гор. Этот, к тому же, был зеленого оттенка и абсолютно непроницаемый. Но самое странное, туман двигался с востока на запад, с острова на маяк, в то время как ветер, и довольно сильный, дул с запада, с Охотского моря. Но этой хмари было чхать на ветер. Она наступала, словно вражеская армия, которой было поручено захватить объект — маяк. Что за черт? Игорю стало совсем уж не по себе. Зеленая мгла вела себя вопреки всем законам физики. Почему-то в его голове странный туман, пропавшая связь и отрубившийся телевизор прочно объединились в одно целое. Это аномальное явление выглядело очень неприятным, если не сказать опасным. Бахтину совершенно не хотелось проверять, что с ним будет, если зеленая гадость накроет маяк. В голове не кстати всплыли разные жуткие истории, связанные с аномальными зонами, возникшими в местах падения метеоритов. А что, если и здесь то же самое? Чур меня, чур! Захотелось воскликнуть Игорю. Он, конечно, не слышал, чтобы на острове или рядом с ним что-то падало с неба. Ну так во время метеоритного дождя он жил далеко отсюда, а местных не расспрашивал. Да из чего бы. Не та тема, на которой ему хотелось бы общаться. Особенно учитывая, что общаться ему не хотелось вовсе. Но если туман и впрямь происходит от небесных камней, ничего хорошего ждать не следует. Все, что Игорь слышал о зонах, сводило перспективу для него к двум словам. Смерть и мутации. Туман не особо торопился, но надвигался неуклонно. Игорь прикинул его скорость и определил, что чертова мгла накроет маяк самое большее через полчаса. Колебания Бахтина длились секунд 10. Ну уж нет, так просто он не дастся. И незнакомку, кто бы она ни была, чертовой зеленой дряни не отдаст. В катере Игоря хватит топлива, чтобы добраться до Курильска. Женщине нужно в больницу, и точка. Пока она без сознания и помешать Бахтину не сможет. Игорь застучал ботинками вниз по винтовой лестнице. Времени было в обрез, так что Бахтин похватал только самое необходимое. Деньги, документы, ключи от катера, немного еды и воды. Все еще пребывающая без сознания незнакомку, он осторожно взял на руки. Кто ее знает, какие у нее там внутренние повреждения? К счастью, женщина оказалась довольно субтильной, так что донести ее до катера не представляло большой проблемы. На все про все ушло минут 10. Но, выбравшись наружу, Игорь тоскливо выругался. Он таки опоздал. Проклятый туман, подчиняющийся черт знает каким законам, обогнул маяк и сомкнул вокруг него кольцо, полностью накрыв пристань и катер возле нее. Не выбраться, если только не нырять в эту подозрительную зеленую мглу, в глубине которой, к тому же, мелькали какие-то странные тени. Кольцо сжалось довольно тесно. Стена тумана находилась уже в нескольких метрах от Игоря и маяка. Но мгла почему-то практически перестала приближаться. Что ее держало? Гипотеза у Бахтина была всего одна, и он опустил взгляд на свою живую ношу, которая как раз в этот момент со стоном открыла глаза. «Не надо», — еле слышно выдохнула она. «Не надо чего?» — Игорь пребывал в полной растерянности. «Того, что ты задумал, прорываться. Некуда. Там, за туманом, ничего нет». «Как нет?» — оторопел Бахтин. «Вот так. Он все пожрал. Отнеси меня внутрь. Здесь я его чуть-чуть подержу». Игорь был так ошеломлен, что подчинился и двинулся обратно внутрь маяка, но все же не удержался. «Подержишь? Ты? Как? Кто ты такая, черт возьми?» «Я», — начала незнакомка, но силы ее хватило только на это слово. Глаза женщины закатились, и она обмякла на руках Бахтина. Но в голове его уже крутился ответ на его собственный вопрос. Ответ, состоявший из одного единственного страшного слова. «Измененное». Интерлюдия первая. Посвященный. Белоярская зона. Проклятие. Не обладая посвященной почти абсолютным самоконтролем, он бы, пожалуй, выругался и со всей силы швырнул что-нибудь в стену. Так, чтобы это что-нибудь разлетелось в дребезги. Авось полегчает. Вот только он знал, что это бесполезно. Не полегчает. Все человеческие методики с посвященным уже давно не работали. Слишком уж он отличался от людей. А причин для ярости у него было более чем достаточно. Паук, бывший хозяин топи, по-прежнему оставался неуловимым. Очевидно, благодаря Глебу, уникальному ребенку, сына Сувайвора и измененной. Паук и так-то был врагом, которого нельзя надолго упускать из виду. А уж если ему удастся каким-то образом использовать все способности Глеба для своей вящей пользы, страшно представить, что он способен натворить. Но даже это было не самое страшное. И не смотрящий на посвященного волком, отец Глеба — Сувайвор-художник. Хуже всего было неумолимо утекающее время. Наблюдения за информационным полем эгрегора Сеятеля внушали все большую тревогу. Налицо были все симптомы приближающегося массового пробуждения источников. А у посвященного всего 4 неопытных Сувайвора и один опытный, который пока не способен думать ни о чем, кроме сына. Как же не вовремя вся эта возня с пауком? С ним бы разобраться как можно скорее, вырвать из его рук чудо-ребенка, а самого прикончить. Раньше посвященный еще подумывал о том, чтобы изучить паука как уникально высокоразвитого измененного. Это могло бы оказаться полезным для дела. Но сейчас уже не до жира. Какие там тонкости и работы на перспективу? Есть время только на простые и грубые решения. Цейтнот душил и нервировал посвященного. Что за напасть? Даже простых и грубых идей было по нулям. Если уж поиск через эгрегор ничего не дает. И где была легкость импровизации, изящные решения, которые он изобретал во время войны с Сидом, с Безумным Сеятелем, с Таганайским Источником? Внезапная мысль вдруг проморозила посвященного с головы до ног, превратив его в соляной столб. А ведь есть решение. Есть. Безумно рискованный и без каких-либо гарантий. Но на безрыбье, толкующаяся постоянно поблизости и нервирующая посвященного своим присутствием семья Глеба, может сыграть свою важную роль в этом деле. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Посвященный сконцентрировался, занырнул ненадолго в эгрегор и позвал через него Риту Калитвинцеву. Ради своего ребенка мать, пусть даже измененная, пойдет на все.